Первая масаля бараку фикум тафсиру салям. Тафсир ас-салям. То есть тафсир слова салям, и мы о нем подробно бараку фикум с вами поговорили. То есть, что это имя из имен Аллаха субхана ва тааля, оно указывает, во-первых, на что? На то, что Аллах субхана ва тааля, то есть имя Аллах салям, то, что он очищен от всех недостатков субхана ва тааля. А второе имя салям, то есть как оно отражается на рабов его, то, что он дает им безопасность своим рабам бараку фикум. Второе, аннаха ля таслюху лилля, то есть нельзя говорить ассалям аляллах, то есть приветствовать Аллаха субхана ва тааля выражением ассалям. Нет, второе, это аннаху тахия, также то, что это является приветствием, ассаляму алейкум является приветствием. Второе, третье, аннаха ля таслюху лилля, то есть это приветствие неприемлемо в отношении Аллаха субхана ва тааля. Четвертое, илля туфидалик, то есть в хадисе нам было указано причина, почему это нельзя использовать или приветствовать этим выражением Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля, потому что Аллах Субхана ва тааля, он сам ас-салям Субхана ва тааля. И пятое, та'лим ут-тахия аллати таслюху лилля, то, что в хадисе у нас указание, Ибн Масуд рассказал о том, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям научил их, как надо приветствовать Всевышнего Аллаха Субхана ва тааля словами, как ат-тахияту лилля. Ат-тахияту лилля. Следующий раздел. Аллахумма гфирли бабу, Аллахумма гфирли иншир. То есть 53 глава о выражении: «О Аллах, прости меня, если тебе это угодно». О том, что это запретно. Из сахиха Наби Хурайрата, анна Расуль Аллахи саллаллаху алейхи вассалям каль: «Ла якуль ахадукум Аллахумма гфирли иншит, Аллахумма рхамни иншит, ли язим аль мас'алята фа инна Аллаха ла мукрихала». وَلِمُسْلِمْ وَلْيُعَظِّمْ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَظَّمُهُ شَيْءَ أَعْطَاهُ. Сахих, пришло от Абу Хурайры о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Пусть никто из вас не говорит: «О Аллах, прости меня, если тебе это будет угодно». Или: «О Аллах, помилуй меня, если тебе это будет угодно». Необходимо решительно просить желаемое, или же упорно просить желаемое, ибо ничто не может принудить Аллаха к чему-либо, или никто не может принудить Аллаха к чему-либо. И в ривае у муслима говорится, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Настойчиво просите желаемое, так как все то, что он дает вам, так как все то, что он дает вам, ничего для него не стоит». То есть, еще раз, настойчиво просите желаемое, так как все то, что он дает, ничего для него не стоит. Так переводится этот хадис. А перевели по-русски его немножко неправильно. Настойчиво простите желаемое, поскольку Аллах не станет гордиться тем, что даровано им самим. Это вообще далекий перевод. Откуда гордиться здесь? Здесь смысл «вальязым рахбата», то есть настойчиво простите желаемое, так как все то, что он дает, ничего для него не стоит. То есть то, что он нам дает, иногда ты просишь какую-то вещь, Аллах субхана ва тааля, некий человек просит: «О Аллах, прошу у тебя, чтобы я был хозяином целого материка». То есть это: «О, большое что такое». А для Аллаха это ничего не стоит. Захочет, даст тебе. Понятно, да? Шейх говорит: «Каля бабу кавля Аллахумма гфир ли иншит». То есть глава выражения: «О Аллах, прости меня, если тебе это будет угодно». Хакикат таухид. أن يوحد العبد ربه جل وعلا بتمام الذل والخضوع والمحبة وأن يتضرع إلى الله جل وعلا ويتذلل له ويتذلل إليه في إظهار فقره التام إليه وأن الله جل وعلا هو الغني عما سواه. То есть сущность таухида заключается в том, что раб должен уединять Всевышнего Аллаха субхана ва тааля в чем? В полноте своей низости перед ним, своего смирения, любви, обращаться к Всевышнему Аллаху субхана ва тааля, чувствовать смиренность перед ним и показывать ему свою бедноту, то есть полноту своей бедноты, то есть нужды в нем, и показывать или же чувствовать, что Аллах субхана ва тааля, он гани, то есть богатый, не нуждается ни в чем. И поэтому, то есть в словах человека, который говорит: «Аллахумма гфир ли иншит», «О Аллах, прости мне, если тебе это угодно». «Юфхаму мингу», то есть почему это является запретным? Во-первых, это является запретным, то есть это глава о том, что это выражение является запретным. «Юфхаму мингу аннаху мустагнин ан югфара ляху». То есть тот человек, который говорит: «О Аллах, прости мне, если тебе это угодно», как будто бы он этими словами показывает на то, что он не нуждается в этом прощении изначально. То есть, если хочешь, прощай, если не хочешь, не прощаешь. Валиязубля. Так же получается. Камаятель Азиза умутакаббир минаннас, то есть, как, например, какой-то высокомерный человек к тебе придет, фаякуль ляхр, то есть тот придет, кто не нуждается в тебе, и говорит тебе, ля юриду ан ятазалиль, то есть не хочешь себя унижать, фаякулю эфаль хаза иншит, то есть делай это, если хочешь. А если не хочешь, не делай, мне проблем нету. Я не инфааль тазалика фахасан, то есть если ты это сделаешь, прекрасно. Уэн лям тафаль фалясту бимулихин алейк, то есть если не хочешь, я настаивать не буду. Валясту биви икрам фагуаль мунафи. Валясту биви икрам. То есть, и ты не тот, кто проявляет щедрость, поэтому я настаивать не буду. Вагазаль кауль мунафин ли хаджатиль лави каляга иля ахир. Поэтому это выражение, то есть, если хочешь, если тебе угодно, оно указывает или противоречит нужде, то есть, указывает на том, что он не нуждается. Валихаза кана фиги адаму тахик таухид. И поэтому тот человек, который говорит, Аллаху Аллах, прости мне, если хочешь, в этом сам баракулуфик проявление отсутствие воплощения таухида. «Ва мунафату лима яджибу аляль абди фи джанаби рубубия». И это в этом противоречие того, чем обязан раб в отношении господства Всевышнего Аллаха. А он обязан чем? «Ан юзвира фахатаху». То есть указывать, показывать Всевышнему Аллаху Субханаху свою бедность. «Валь хаджатаху ли робби». Свою нужду перед Господом своим. «Ау аннаху лягина бихи ан магфиратилля». Или же указывать то, показывать должен то, что он... То есть, не из тех, кто не нуждается в прощении Аллаха Субхана ва Тааля. То есть, он нуждается в прощении Аллаха Субхана ва Тааля. «Ван гин Аллаха, ван афвихи, ва карамихи». То есть, то, что он нуждается в богатстве Аллаха, нуждается в его прощении, ва карамихи, нуждается в его щедрости, ва ивдалихи, чтобы Аллах дал ему какие-то блага, ва ниамихи, тарфатай. И нуждается в милостях Аллаха Субхана ва Тааля, то есть, и не может отказаться этого даже на миг моргания глаза. Это что касается первого смысла. То есть, почему это запретно. Также ученые говорят, что тот человек, который говорит «Аллаху магфирли иншит», то есть, как будто бы тот человек, который говорит «Аллаху», как говорит шейх Фаузан, «Азама юш'иру бян насайля яхафу анна Аллаха яфалю хаза ва хуа каригун, валякин яфалю мин бабиль муджамаля ва хаза ла юджамилю ахадан». То есть, как будто бы тот человек, который говорит «Аллаху, Аллах, прости меня, если угодно», как будто бы этот человек думает, что кто-то может его заставить, то есть Аллаха, или Аллах кого-то боится. То есть, и поэтому он как будто не хочет неудобное положение ставить Аллаху, валиязу билля, потому что вдруг кто-то, кого, то есть он кого-то боится. И потом говорит, смотри, то есть, если хочешь, прости, валиязу билля. А если кого-то боишься, тогда не прощай. И поэтому Пророк Аллах Субхану Тааля что сказал? «Фаиннаху ля мукригаля». То есть откуда это ученый второй тафсир взял? И слово «фаиннаху ля мукригаля». То есть Всевышнего Аллаха Субхану Тааля никто не принуждает. И поэтому не надо говорить такие слова. То есть значит первый запрет, то есть, или первая причина запрета, то что человек когда говорит, как будто бы не нуждается в Аллахе. А вторая причина запрета, что тот человек, который так говорит, как будто бы думать, что кто-то Аллах Субхану Тааля может заставить, и поэтому, то есть, выбор говорит. То есть, например, «Валляхи масалля аля, Аллах лучше, чем причины. Я хочу сделать, чтобы ты мне какую-то вещь сделал, и прошу тебя сделать так, но я знаю, что если ты эту сделаешь вещь, допустим, ты где-то работаешь, то начальник тебя поругает. Я говорю, ну, если хочешь, если тебе угодно, сделай это. То есть, если ты не боишься своего начальника, что он тебя поймает там, и так далее, и тому подобное. Понимаете, «Валляхи масалля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры». Поэтому шейх говорит, «Факаулю кайль Аллахума фирлин шит», то есть слова человека, «О Аллах, прости мне, если тебе угодно», «Кан якуль ласту мухтаджин», то есть как будто бы он косвенно заявляет, «Я не нуждаюсь». «Иншита фахфир», то есть «Если хочешь, прости». «Вайн лям ташаф алясту би мухтадж», «А если не хочешь, то проблем нету, я не нуждаюсь в этом». «Ваза фиалю ахли такаббур», и это слова баракулуфикум или действия высокомерных людей. «Вагли л'и'рат анилля» – те, которые отвращаются, отклоняются от Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, отворачиваются от Всевышнего Аллаха. «Валихаза хуррима хаза л'афси» – поэтому является запретным подобное выражение. «Вагуан якуля ахат Аллахума фирли иншит» – что кто-то говорил, «О Аллах, прости мне, если ты пожелаешь». «Валихаза сакаль хадис кали в сахиха наби Гурайрата» – поэтому при ухади сказал, что от Абу Гурайра пришло на Расул Ассам каль, Ассаник Аллах Саласам сказал, «Ля якуля ахадукум Аллахума фирли иншит» – «Аллахума архам иншит» «Валиязим мас'алята» فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم أو وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه. Каулюгу, слова Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Вальязи мас'алята», то есть пусть будет упорствующим или настойно просит свой вопрос, «Я не льясаль суаль азир», то есть когда просишь Аллах субхана ва тааля, проси прямо вот, сильно проси, «О Аллах, ну дай, Аллах, дай», вот так вот. Аллах это любит, то есть если тебе кто-нибудь скажет, ну дай, ну отстань, скажешь, Аллах субхана ва тааля так не скажет, субхана ва тааля. Он любит, когда мы так говорим, потому что откуда мы знаем, что Аллах любит? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям нам сообщил, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, «Ля янтыку ан аль-хава». Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, не произносит что-то от себя. То, что он передает, ингу аль-лавах юх, это от Всевышнего Аллаха. И поэтому, когда он говорит, вальязи мас'аля, то пусть настойчиво просит, значит, Аллах любит это. Аллах любит. Потому что Аллах, субхана ва тааля, он богатый, а мы бедные. Поэтому, если кто-то у тебя просит, ты говоришь, ну, что ты попрошайка, пристал ко мне, отстань от меня и так далее. И потому что ты бедный. Если бы ты богатый был, баракалуфик, ты бы сказал, да на, пожалуйста, еще надо, на еще. Аллах субхана ва тааля богатый, субханаху ва тааля. И поэтому, ля ясаль суаль азим, пусть настойчиво просит. Суаль мутазаллиль, настойчиво, со смирением. Ля суаль мустагни мутакаббир, пускай мустагбир, пусть не просит, то есть, прошением того, кто не нуждается высокомерный. Фаль язи мас'алята, то есть, пусть настойчиво просит. Валь ясаль суаль аль джад муфтадж мутазаллиль, то есть, просит настойчиво, как... То есть тот человек, который нуждается со смирением, факир, то есть чувствуя себя бедным, яхтаджу лян йу'ти залик. То есть он нуждается, чтобы ему Аллах дал это. Валлази ясали, тот, кто просит, сааля азам масаль гель махфира вар рахма мин Аллахи джалла ва аля, фаяджиб алейхи ан йу'зима хазхи масаля. И особенно в отношении того, кто просит самое великое, это прощение Аллаха субхана ва тааля, его милость, пусть он будет настойчивым в своем вопросе. Ва йу'зим рахбата. То есть настойчивым в своем желании ан язим аль мас'аля, то есть будет настойчивым в своем дуа, фа инна Аллаха ля мукригаля. Всевышний Аллах субхана ва тааля, никто его не принуждает. Аллаху джалла ва аля ля ахадун юкриху. Всевышнего Аллаха никто не принуждает. Ли тамами гина, из-за полноты его богатства, ва тамами иззати, из-за полноты его величия, ва кахрихи ва джабарути. Все это как величие берется. Вот тамами каунихи мукитан субхана ва тааля, так как он субхана ва тааля, он тот, кто дает средства пропитания. Вот мукит, он как средства пропитающие средства к пропитанию, ближе переводить, чем слово раззак. Раззак тот, кто дает средства к существованию. Вахаза мин асари асмаи ляхи ва сифат. Это является, то есть, опечатком имен, атрибутов и атрибутов Аллаха субхана ва тааля. Ва лихаза ля яджуз фи дуа ан юваджиха аль-абда раббаху би хаза аль-каули. Поэтому запрещено. И поэтому запрещено рабу обращаться подобными словами к своему Господу. То есть словами Аллаху мафирли имшит. О Аллах, прости мне, если тебе это угодно. Аллаху мархамни имшит. О Аллах, смилуйся надо мной, если тебе это угодно. Ваза вадыхун захирин фи дуа ля тифихи мухатаба лихаби кахазал хитаб. То есть это явно понятно в дуа. То есть когда человек обращается подобным обращением. Аллаху мафирли имшит. То есть когда говорит, о Аллах, прости мне, если тебе это угодно. О юхатыбу Аллаху джалла ва аля фаякулю залик. Он обращается к Аллаху и говорит нечто подобное. Валихаза каля бада ахлю лялин, поэтому некоторые ученые говорят, инна хаза ятакайт бидуа ля зифии хитаб. То есть в этом некоторые ученые сказали, что это только в том дуа, в котором есть обращение прямое к Аллаху. То есть хитаб в втором лице, когда ты обращаешься. Амма дуа ля зиляй сафии хитаб, фаякуну таалику бимаше ляйся таалекан ли аж ли адам иль хаджати, ау мунаббиан ли адам иль хаджа, ка хаза дуа бальгуад ли табару. Эти ученые сказали, что, то есть говорить иншит, или как... не иншит, а уже получится слово инша Аллах, если так говорить, то в этом проблем нету, говорит. То есть, если не говоришь иншит, если пожелаешь, а просто выражение инша Аллах, то в дуа проблем нет использовать слово, потому что инша Аллах уже не используется как с высокомерием или в том, что, то есть не чувствуется оттуда отсутствие нужды, а просто как для бараката идет. Каман якулю рахим Аллаху инша Аллах, пусть Аллах над ним смилуется, если это пожелает. А у гафара лягу иншалла, или пусть простит, если его пожелает. А у Аллаху юртихи мин аль-маль кадава каза иншалла, пусть Аллах даст ему имущество, если он пожелает. Факалю ля ядхулю фи хазаль нау. То есть одни ученые сказали, что это в это не заходит. Ванна гуляйся аля ваджиль китаб, так как это нет в этом обращении во втором лице, валяйся аля ваджиль стигна. То есть и поэтому как бы не чувствуется оттуда отсутствие нужды. Валякин адаб, однако шея говорит, то есть более правильно, или же то, что соответствует правилам поведения в единобожии, Яктады анля истам ля хазили бара фи дуа мутакн. Вообще не надо это слово использовать. То есть ни в каком дуа. Ни во втором лице, когда ты обращаешься, или в общем. Лянна уинканат ляйса бимуваджаха, потому что если даже это не во втором лице, фаиннага дахля фиталик и дуа валь маше, все равно ты там говоришь иншалла, то есть говоришь баракаллаху фик иншалла. То есть пусть Аллах тебе даст баракат иншалла. Как иншалла? Скажи баракаллаху фик и все. Вообще очень часто, и так оно много используется, везде все говорят иншалла. Тауфик иншалла. Яхи ты у человека, у Аллаха просишь тауфик для этого человека, зачем иншалла? Жзакаллаху хайран иншалла. Субханаллах. Это неправильно. Валлаху джалла ля мукригаля. Всевышний Аллах спанталя никто не заставляет, то есть никто не принуждает к чему-то. Фауму мульмана мустафат мин каули, и поэтому мы понимаем, что надо нигде нельзя это использовать, так как Аллах спанталя сказал, сказал, фаин Аллаха ля мукригаля. Аллах спанталя никто не принуждает. Уму магаза таалиль, то есть общая, вот эта причина как общая. Яшмилю гази и вагази охватывает все положения. Все положения. Точно так же, когда говорят, это шахид, иншалла. Эх, не говори, иншалла. Неправильно это. Он говорит, мы говорим, то есть, если ты скажешь, что это шахид, утверждает, что ты попал в харам. Потому что у нас в акиде ахли сунна уль джамаа баракаллаху фикум запрещено утверждать, что человек шахид, что некий человек в раю или в аду, кроме тех, о ком сказал Всевышний Аллах и его посланник, Аллах и его посланник, о том, что они в раю. И поэтому, когда ты говоришь про человека шахид, то есть, ты говоришь про человека, что это он в раю. И это неправильно. Или же говорят, братья, мы, говорит, дуа за него делаем. Он шейх. Так если дуа делаешь, иншалла, опять же проблема. Опять же проблема, баракаллаху фикум. А потом некоторые братья говорят, вот я слышал, что такой-такой шейх сказал. Ях, и шейх это пророк? Однажды шейх Утаймин, рахимахуллаху тааля, сказал, они шахиды, иншалла. И шейх Утаймин. Ях, и шейх пророк? Мы обязаны баракаллаху фикум, если у нас шейх говорит, у нас довод баракаллаху фикум, Куран и Сунна, а не шейх. И поэтому, если шейх говорит что-то и приводит Куран и Сунну, как говорится, аля расина. То есть это на нашей голове, мы это принимаем. Если же шейх в чем-то ошибается, и его слова не соответствуют Куран и Сунне, то мы не принимаем, то есть какой бы это великий шейх ни был. Даже если это Абу Бакр и Умар, как мы с вами взяли, это в главе, где был приведен Асар ибн Аббас. Я вам говорю, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, а вы мне говорите, сказал Абу Бакр и Умар. Понятно, да? Или же, может быть, баракаллаху фикум шейх Утаймин, или кто-то, когда говорил, то есть, как исходя из того мнения, что это литабаррука, это что далеко не дуа, то есть, как для бараката. Ну и как мы видим, что тарджих в этой масале, то есть, это более правильное мнение, что это неправильное, то есть, мнение, что это для бараката можно говорить. Поэтому шейх говорит, Аллаху магфир иншит адам. То есть мы видим в этих словах, о Аллах, прости. Если человек скажет, о Аллах, прости мне, если тебе будет угодно, это хуже. То есть когда во втором лице, чем просто. Валякин каулю ахр дахлю айду фи иллати ван нахи. Вальмана нахи валихаза ля исугу стямалиха. И второе мнение, то есть когда не во втором лице, а говоришь, пусть баракаллаху фик иншаллах и так далее и тому подобное, это тоже заходит в запрет. Это тоже заходит в запрет и запрещено это использовать. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما قال لمن عاده وقد أصابته هم طهور إن شاء الله. Что же касается слов пророка саллаллаху алейхи ва саллям, как этот хадис пришел в Бухари и Муслим, что если пророк саллаллаху алейхи ва саллям посвящал какого-то больного, то говорил ему тугуру иншаллах, то есть очищение иншаллах. Хали бальги хума тафур, то есть как в хадис пришло, что это лихорадка или ахрикалям, так до конца хадиса. Хаза кавлю алейхи ва саллям, то есть кто-то приводит этот хадис, говорит, вот же иншаллах есть. Эти слова Проксусам Тугур, иншаллах, газаляйся фи дуа. То есть в этом нету дуа, это не дуа. То есть очищение, иншаллах, это не дуа. Инна магия минджия тельхаба. То есть это сообщение. Проксусам сообщает, что это болезнь, очищение. То есть рассказывает человеку очищение, как бы успокаивает его, что это очищение, иншаллах. Понятно, да? То есть Аллах тебя чистит таким образом. То есть эта болезнь является очищением, иншаллах. А дуа там нету. Под якуну тугур, иншаллах, может быть, Аллах чистит, иншаллах, фау аляйся би дуа. А это не является дуа. Инна магу аль хабар. Это сообщение. А нам запрещено это использовать в дуа. Повторака на асли масали. Поэтому, то есть, это довод не является, или не является тем, что противоречит тому, той теме, о которой мы сейчас говорим. Каля тайфа туайдан мин ахли лейм мин шурах аль бухари кад якуну кавлю тугур иншаллах лиль барака. То есть, также некоторые, то есть, толкуя, слава пророку саллаллаху алейхи ва саллям, тугур иншаллах, говорят, это для бараката. Фаякуну залика мин джихати табарак. То есть, это как бы для бараката. Покаули джалля вали мухбиран каули Юсуф, как Всевышний Аллах субхана ва тааля рассказал Асраф Юсуфа, удхулю мисра иншаллаху аминин, то есть заходите в Египет за зволение Аллаха безопасности, то есть тут как для бараката он использует. Вагум каддахалю Миср, и они зашли в Миср, какалю ля джалля, точно так же, как слова Всевышнего Аллаха спонтанно, это хулюн аль маджид аль харама, иншаллах, вы зайдете в мечеть маджид аль харам, то есть мечеть харам за зазволение Аллаха, аминин, безопасности, мухалликина руусакума мухассарин, либо побритыми, либо подстриженными волосами, ля тахафун, не боясь. Баракулуфикум. Что касается Масаль, 335 страница у нас. Первая масаля нахи анилистисна фидуа. То есть мы из этого раздела видим запрет использования исключений в дуа. То есть когда говоришь иншаллах, что значит исключение? Когда слова «если тебе это угодно». Вторая масаля баракулуфикум. Баяну ль-илляти фидалик. То есть в этом разделе мы увидели причина, то есть указание причины этого запрета. Причины указания, причина запрета или указание на причину запрета подобных слов. Сказали, потому что человек, как будто бы, который говорит подобные слова, он этим самым либо проявляет в своих словах, то есть чувствуется из его слов, как будто он не нуждается в Всевышнем Аллахе Субхана ва Тааля, или же как будто он унижает Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля тем, что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля боится кого-то. Или кто-то принуждает Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Следующая масаля. Слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, это указание на слова пророка саллаллаху алейхи ва саллям, «Вальязим мас'алята». То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, пусть решительно просит то, что он просит. Поэтому, когда дуа делаете, просите решительно, настаивайте, настойчиво. Четвертая мас'али «И'адаму рагбати». То есть, необходимость усиливать пожелания обращающегося с мольбой. Пятая мас'аля та'алиму ли газаль амр, та'алиль, то есть указание на причины, почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, указал на причину, что надо быть настойчивым, потому что он сказал, фаинна Аллах ля ята'адзаму гущайс. То есть Аллах все, что дает, или все, что он дает, ничего для него не стоит. То есть что бы вы ни попросили, для Аллаха субхана ва тааля это ничего не стоит. Субханаху ва тааля. Азан дали? Сейчас, по-моему, азан дали. Как? Не, хайр иншалла это хабар. Это не как дуа, нет в этом. То есть, когда что-то уже произошло, это как подобно каддар Аллаху машаафали. Это же не дуа. То есть, чтобы кто-то не понял, у нас тоже иногда либо не доделают, либо переделывают. Когда врачи услышат подобное, да, вообще слово иншалла перестают говорить. Нет, иншалла, говорит, валята кулянна лишайна инни файлин залика гада. Мы говорим, что иншалла не надо говорить только где? В дуа. И все, что, то есть дуа, иншаллах, не надо говорить. А все, кроме этого, проблем никаких нету. Баракулуфик, талиб, машейт, ля зауджаль. Это прекрасно. Брат тут задает вопрос в интернете. Слышал, что шииты говорят, саллаллаху алейк ва аля алихи ва саллям. Является ли бида упоминать семейство профсоюзом в саляте? Нет, проблем в этом нет, баракулуфик. То есть говорить Аллахумма салли. У нас это баракулуфику, мы в ташахуде делаем, это правильно? Аллахумма салли аля Мухаммадин ва аля али Мухаммад. То есть это не бида, это сунна, проблем в этом нет, баракулуфику. То есть говорить Аллахумма салли ва саллим, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва аля алихи ва сахби, это далеко не бида. Бабу кавлиллахи, следующий 54-й зад, бабу ла юкаль абди ва амати. Ля якуль, нам бабу ля якуль абди ва амати. Глава о том, что подожди, это разве глава о недопустимости выражения «мой раб» или «моя рабыня». Исахиха Наби Гурайра на Расуле Аллахи саллаллаху алейхи вассалям каль «Ля якуль ахадукум ат'им роббака вадды роббака валь якуль сайиди ва мауляй ва ля якуль ахадукум абди ва амати валь якуль фатая ва фатати ва гулями». В Сахихе пришло от Абу Гурайры о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, пусть никто из вас не говорит своему слуге, имеется в виду, накорми своего Господа. Потом, или помоги совершить омовение своему Господу. Вот дробок так берется, помоги совершить омовение своему Господу, а не так, как в русской книге, версии единобожия, которая была спасена, соверши омовение своего Господа. Как это так, соверши омовение? Так что, вместо него, что ли? Нет, помоги совершить омовение своему Господу. А следует говорить своего господина или своего хозяина. И пусть никто из вас не говорит «мой раб» или «моя рабыня», а говорит «мой юноша», «моя девочка» или «мой мальчик». Шей говорит «бабу ля якуля абди вамаки». «Газа баб мина баби маля баби каблиху ва мабада якуля таазими рубубияти ля изаваджаль ва таазими асмай ля хиджалевали усифати». То есть этот раздел, как и предшествующие разделы, как и те разделы, которые последуют за этим, все они о возвеличивании господства Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, возвеличивании его имен и атрибутов. Лянна таавима далика мин камали таухид, так как возвеличивание, то есть господство имен и атрибутов, является из полноты единобожия. Ва тахкык таухид, и из воплощения единобожия. Ва тахкык таухид ля икуну илля би ан юаззим Аллаху джалля ва аля фи рубувиати ва ля фи альхияти ва фи асмаи ва сифати. И не будет воплощенным, то есть воплощение единобожия, кроме как после того, как человек начнет возвеличивать Аллаха, его господство, его божественности и в его отменах и атрибутах. Фатахкику таухид ля икуну илля билихтираз мин аль-альфаз, ляти якуну фига исаату лядаб маар рубубия. И поэтому воплощение единобожия может быть только тогда, когда человек будет осторожен в использовании слов и будет сторониться плохого поведения в отношении господства Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. То есть плохого поведения имеется в виду в словах. Фирубуви, маарубуви, тилля джалуали, аля хальки яу ма асмайхи джалуали усифати. То есть с господством Аллаха Субхану Тааля над его созданиями, с именами Аллаха Субхану Тааля, атрибутами. Валихаза акада газльбаб. Поэтому шейх привел этот раздел факаль бабу ля якуля абди вамати. То есть раздел о том, что человек не должен говорить «мой раб» или «моя рабыня». Аля убудия, рабство, убудия тульбашир лилляхи джалуали, убудия тунхакрия. То есть рабство людей перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля – настоящее рабство. «Вайзакиля хада Абдуллахи», поэтому, когда мы говорим «это раб Аллаха, ваху Абдуллахи джалавали имма кахрана ухтияран», он действительно является рабом Аллаха Субхану Тааля, либо по воле своей, либо безвольно. «Факуллю ман фис самавати ва арди абдун», все, кто на небесах и на земле, являются рабами Аллаха. «Кали джалавали», как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля, «ин куллю ман фис самавати ва арди илля атир рахмани абда». Все, кто на земле и на небе, придут к милостливому, лишь к милосердному рабами. Факада ахсахум ва аддахум адда, он знает их число и пересчитал их. Ва куллюн атихи йом аль киямати фарда, и каждый придет к нему в судный день в одиночестве. Фалюбудия туль хальхи лилляхи джаллюаля дзахира. То есть рабство создания перед Всевышним Аллахом Субхану Тааля явное. «Лянна гуа роб», так как Аллах, он Господь. «Вагуаль мутасариф», он тот, кто управляет. «Вагуа саидуль хальки», он Господь в создании. «Вагуаль мудаббир лишунихам», управляющий делами. «Фаллаху джалляля гуаль мутафариду бидалика Субхана». Аллах Субхану Тааля, он один, тот, кто обладает этим. «Вайзакаля раджу ли ракихи», и поэтому, если человек говорит своему рабу «я абди», «мой раб», «Вагази амати», или «это моя рабыня», «кана финизбатель убудети, убудети уляйкаля». То есть, как будто бы он приписывает рабство их, то есть то рабство, которого достоин Всевышний Аллах Субхану Тааля, себе. «Ваза фиги мунафату ликам аль адаб аль ваджиб маллай заваджаля». То есть, в этих словах, даже если он такого намерения не имеет, противоречия тому этикету, который он должен соблюдать Всевышним Аллахом Субхану Тааля. «Валихаза кана газа лявз гай руджаис, инда кафирим нагляйлин». Поэтому многие из ученых сказали, что харам использует такое слово. Другие же ученые сказали, что это не совсем хорошо использовать такое слово макрух, то есть нежелательно. Пайдана сабаву нахи анилявзу абди ламати, поэтому причина запрета выражения «мой раб, моя рабыня» мада карна мин таавыми рубубия. Запретом причины тому является это то, о чем мы говорили, а это возвеличивание господства Аллаху адаму ляхтидам лиубудия убудия тюльхальки лилляхи джалюаля. И отставление, ущемление, рабство созданий перед Аллахом Субхану Тааля. То есть один Аллах Субхану Тааля, он достоин того, чтобы все создания были его рабами. Халю в сахиха на бигурайра на Расуллах салсам каль, пришел в сахиха на бигурайра, что пророк салсам сказал, «Ля якуля хадукум атим роббака, уадди роббака, ва якуль саиди ва мауляй». Пусть никто из вас не говорит, накорми своего Господа, помоги совершить омовение своему Господу, пусть он говорит своему господину или же хозяину. «Валя якуля хадукум абди ва амати, ва якуль фатая ва фатати ва гулями». И пусть никто из вас не говорит, мой раб или моя рабыня, пусть скажет, мой юноша, моя девочка, или же моя доченька, или мой мальчик, или мой сыночек. В таком смысле.